На надежды заполучить коллекцию директора почтового департамента Павел Михайлович никогда не терял. Не мог он догадаться, что мечта его осуществится спустя много лет после его смерти. Коллекция Прянишникова влилась в собрание Третьяковской галереи в 1925 году в составе коллекции Румянцевского музея. К тому времени в России был уже не один пример частного собирательства. Покупал картины царь, великие князья, дворянство, покупали многие именитые купцы, Солдатенков, Кокарев, Хлудов, Боткин, Мазурин. Но по продуманности и глубине поставленной перед собой задачи никто не мог равняться с Третьяковым. Третьякову с самого начала его беспримерной деятельности были чужды погоня за модой и соперничество, чуждо всякое меценатство. Уже заказав первую картину, он знал, что в конечном итоге будет коллекционировать не для себя, не для детей своих, а для всего русского народа. Этой первой заказанной картиной было искушение Шильдера. Приняв решение о собирательстве русской живописи, Павел Михайлович, не откладывая исполнение в долгий ящик, тут же поехал по мастерским знакомиться с художниками. И вот в мастерской Шильдера ему понравилась небольшая, только что начатая картина, а может даже эскиз, названная «Искушение». Более чем скромная по своему сюжету и художественным достоинствам, сентиментальная картина изображала молодую девушку возле постели умирающей матери, отказывающейся от браслета, протянутого корыстной сводней. Убогая комната, ожидающий благосклонного ответа кавалер, приславший бессердечную сводню, недоумение и испуг девушки. Все это выглядит сегодня несколько наивно, и, несмотря на драматическую тему, не больно-то трогает душу. Но Павел Михайлович остановился именно на этом произведении. Он ведь только начинал. И важно, что при начинании его не заинтересовал выспренний или парадный сюжет. А пригляделся он к сцене, хорошо знакомой ему по замоскворецкому быту. Сколько видел он таких сводней, замоскворечье славилось ими, сколько слышал подобных историй. Особенно же близким показался ему верно тон художника, некое моралите в нем звучащее. Оно было сродни его благонравному купеческому воспитанию. Павел Михайлович и сам пописывал нравоучительные стихи и басни. Ему импонировало, что картина как бы призывала девушку хранить и в бедности оттенок благородства. Было бы даже странно, если бы первая же купленная им вещь оказалась шедевром. Пройдет время, пока станет точен глаз коллекционера, пока появится особое, по словам Крамского, какое-то должно быть дьявольское чутье, о котором потом будут много говорить. Тих и загадочен Третьяков, загадочная фигура собирателя. Как часто встречаются подобные слова в статьях и воспоминаниях. Порой действительно трудно отрешиться от мысли, что была в нем какая-то загадочная внутренняя сила, рулевой, каждый раз направляющий его по верному руслу. Даже названия обеих картин, открывающие и завершающие его коллекцию, имели символический смысл. Искушение собрать русскую галерею оказалось таким сильным, что безраздельно взяло в полон молодого купца и владело им до конца его дней. Когда-то самый первый коллекционер русской живописи Свиньин, лет за 30 до Третьякова, задался подобной же целью, но, сочтя невозможным выполнение такой задачи одним человеком, распродал собрание. Третьяков окажется тверже. Всю жизнь положит он на осуществление своей мечты. И нет в нем никакой загадки, никакой мистики, только вера в необходимость и пользу начатого дела, вера в русское искусство да огромная сила характера. Все ваши деяния заслуживают внимания и пример для слабых людей, напишет уже на второй год его собирательства один из новых друзей, художник Аполлинарий Горавский. Третьякова поняли и приняли сразу.